когда пою, когда дышу, любви меняю кольца. Я на груди своей ношу три звонких колокольца. Они ведут меня вперед и ведают дорожку. Сработал их под Новый год знакомый мастер Прошка. Пока дышу, пока пою и пачкаю бумагу, я слышу звон, на том стою, а там, глядишь, и лягу. Бог даст, на том и лягу. К чему клоню? Да так пустяк, вошел и вышел случай. Я был в Сибири, был в гостях, в одной веселой куче. Какие люди там живут, как хорошо мне с ними. А он, не помню, как зовут, я был не с ним, с другими. А он мне: пей, и жег вином, кури, и мы курили. Потом на языке одном о разном говорили. Потом на языке родном о разном говорили. И он сказал: держу пари, похожи наши лица. Но все же, что ни говори, я здесь, а ты в столице. Он говорил, трещал по шву, мол, скучно жить в Сибири. Вот в Ленинград или в Москву. Он показал бы большинству и в том, и в этом мире. А здесь чего? Здесь только пьют, мечи для них писары. Здесь даже бабы не дают, сплошной духовный неуют, и все как кошки серы. Здесь нет седла, один хомут, поговорить-то не с кем. Ты зря приехал, не поймут, не то что там на Невском. Ну как тут станешь знаменит, шептал он сквозь отрыжку. Да что там у тебя звенит, какая мелочишка. Пока я это все терпел и не спускал ни слова, он взял гитару и запел, пел за Гребенщикова. Мне было жаль себя, Сибирь, гитару и Бориса. Тем более, что на Аби мороз всегда за 30. Потом окончил и сказал, что снег считает пылью. Я встал и песни подвязал, оборванные крылья. И спел свою, сказав себе: держись, играя кулаками. А он сосал из меня жизнь глазами слизняками. Хвалил он, ловко врезал ты по ихней красной дате. И начал вкручивать болты про то, что я предатель. Я сел белее, чем снега, я сразу онемел, как мел. Мне было стыдно, что я пел, за то, что он так понял, что смог дорисовать рога. Что смог дорисовать рога он на моей иконе. Как трудно нам, тебе и мне, шептал он, жить в такой стране и при социализме. Он истину топил в говне, за клизмой ставил клизму тяжелым запахом дыша. Меня кусала злая вша, чужая тыловая вша, стучала в сердце звон в ушах. Да что там у тебя звенит, и я сказал, душа звенит, обычная душа. Ну ты даешь, ну ты даешь, чем ей звенеть, ну ты даешь, ведь там одна утроба. С тобой тут сам звенеть начнешь, и я сказал, попробуй. Ты не стесняйся, оглянись, такое наше дело. Проснись, да хорошо встряхнись, да так, чтоб зазвенело. Зачем живешь? Да сладко жить, и колбаса плохая. Да разве ж можно не любить? Вот эту бабу не любить, когда она такая. Да разве ж можно не любить? Да разве ж можно не любить? Да разве ж можно хаять? Не говорил ему за строй, ведь сам я не в строю. Да строй, не строй, ты только строй, а не умеешь строить, пой. А не поешь, тогда не плюй, я не герой, ты не слепой, возьми страну свою. Я первый раз сказал о том, мне было нелегко, но я ловил открытым ртом родное молоко. И я припал к ее груди и рвал зубами кольца. Была дорожка впереди, звенели колокольца. Пока пою, пока дышу, дышу и душу, не душу в себе я многое глушу. Чего б не смыть плевка, но этого не выношу. И не стираю, и ношу, и у любви своей прошу хоть каплю молока. И у любви своей прошу хоть каплю молока.